глазах других, когда она затворялась от всех или часами пропадала в лесу или у могилы Бена по ночам, полностью утратив чувство времени. И совсем так же, как она ходила на могилу, Редман все время заходил в маленькую спаленку, где лежала его мертвая девочка, и сидел возле нее, словно надеясь обрести в себе какую-то силу, которая возродила бы ребенка к жизни. Рут избегала заходить в эту комнату. Но в день накануне похорон, вытирая руки после мытья посуды, она поняла, что должна сейчас же подняться туда, должна увидеть и не позволить себе убежать. Взявшись за ручку двери, она почувствовала, как у нее сдавило горло и грудь и перехватило дыхание. Но увидеть она была должна. Она медленно переступила порог. Редман сидел, уткнувшись лицом в ладони, и плакал. Рут шагнула к стоявшей у окна кроватке. Редман не поднял головы. Она перевела взгляд на ребенка. «Вот она, смерть», — подумала Рут. «Вот она». Так же было с Беном, и с крестной Фрай, и со всеми людьми на свете, которые когда-то жили, дышали, а затем перестали дышать. Вот оно, тело, от которого отлетела душа. Она протянула руку, коснулась мертвого ребенка и ощутила под пальцами холодную и гладкую, как яблоко, кожу. Но в комнате, казалось, царил покой. И покой, и чувство неизбежности, словно этой маленькой девочке, не предназначено было судьбой вырасти, стать старше. Она достигла положенного ей предела, и вот пришел конец. Но могли ли быть такими же ее чувства? Будь это ее ребенок, зачатый от Бена, плод ее чрева, не была ли бы для нее тогда эта смерть самым страшным несчастьем на свете? На этот вопрос у нее не было ответа. Она видела только горе и отчаяние отца и безумие матери и понимала, каково им и что еще придется им пережить, и жалела их. Молодой священник поднял голову. Он был небрит, лицо казалось застывшим и словно бы еще более безжизненным, чем у его мертвого ребенка. «Почему?» — сказал он. «Почему другие люди живут? Совсем старые, больные люди, дурные люди живут, а она мертва. Почему не умирают они? Почему?» Рут молчала. «А тебя это не поражает?» «Должно бы поражать, о, должно бы. Почему умер твой муж? Где тут справедливость? А я молился о чуде, о том, чтобы она поправилась и жила. И когда она уже умерла, я молил Господа снова даровать ей жизнь, но она мертва. Она все так же мертва. Да. А завтра я должен положить ее в гроб и опустить в землю. Разве я могу это сделать? Как я могу отдать ее? Вы должны». Лицо его перекосило, словно она влепила ему пощечину. Он отвернулся, склонился над кроваткой и снова заплакал, теперь уже навзрыд, изливая свой протест и гнев. И Рут оставила его, потому что ей нечего было сказать ему и помочь нечем. Она вернулась на кухню и принялась полоскать пеленки. А за окном лучи солнца играли на траве, и дрозд скакал себе и скакал по траве, и черное перенье его сверкало на солнце, как мокрый антрацит. Рут сидела в кресле.